Да, жаль, но убедить себя в пользе ядов не удалось. Магия контракта настоятельно требовала себя наказать, пришлось вместо занятия полезным делом идти в баню. Глава 10-12. Глава 10. Тем временем у меня наметилось две проблемы. Первая – нехватка волшебных денег. Вторая – смотреть пункт 1. И я внезапно осознал, что травки – это не только сорняки, порой они могут приносить деньги. Есть такие травки, что их продажа может озолотить. Главной моей задачей является освобождение от рабства, а второй по важности – стать человеком. Наиболее перспективным показалось зельеварение. Оборотное зелье решает проблему, но лишь на небольшой срок. Но раз оно способно превратить эльфа в человека на час, значит, реально создать такое зелье, которое окажет долгосрочный эффект. Зелья с долговременным эффектом называются многолетними, они очень сложные в изготовлении и требуют дорогостоящих ингредиентов. Многочисленные эксперименты с вариациями оборотного зелья пока привели лишь к одному результату – у меня закончились галеоны. Обменять фунты, которых много, не представляется возможным, это лишний риск выдать себя. Поэтому пришлось придумывать иные пути заработка. Глядя на большой участок поместья Малфоев, постоянно рождались мысли разбить его на огородики и засадить вместо бесполезной газонной травы чем-то полезным и приносящим большую прибыль. К сожалению, такая инициатива не пройдет, нарцисса любит прогуливаться по двору и заметит любую мелочь. Выход был найден. Я использовал чары незримого расширения и зачаровал несколько десятков сундуков. В общей сложности получилось что-то около 30 гектаров под посадку растений. Потом на сундуки наложил множество заклинаний, превратив их в автономные теплицы. У маглов была позаимствована плодородная земля и удобрения, а также много разного оборудования. Лучше бы использовать драконий навоз, но его пришлось бы покупать. На обычных удобрениях травки будут расти дольше, зато финансовые вложения нулевые. Баки я заполнял водой при помощи магии, а дальше в дело вступала техника. Дизельные генераторы давали электричество. Каждый аппарат пришлось изрядно зачаровать, наложить подавляющие шум чары. Дизельное топливо трансфигурировалось из воздуха сложным артефактом, сам зачаровывал, в малых количествах и на небольшой срок, оно было фактически бесконечным. Стоило топливу сгореть и толкнуть поршни в виде газов, как на выходе оно исчезало, а вместе с ним выхлопные газы, которые превращались обратно в чистый воздух. По схожему принципу работает вечный огонь, Губрайтов огонь, которым волшебники освещают и обогревают помещения. Создается временная материя, сгорает и так по кругу. Во избежание перегрева генератора лишнее тепло забирали другие чары, качество смазки всегда было идеальным, а все важные узлы были укреплены чарами. Генератор питал все. Установку автоматического полива с электронными контроллерами, искусственное освещение, которое тоже было оснащено системой автоматического включения и выключения по электромеханическому таймеру. Вода для полива хранилась в большом баке. Моей задачей после посадки растений было раз в неделю посещать теплицы, наполнять баки водой и добавлять туда отмеренное количество удобрений, уничтожить вредоносные растения, если таковые выросли, взрыхлить почву. В общем, ничего сложного. С магией работы максимум на полчаса-час в неделю. Теперь осталось лишь дожидаться урожая растений, которые так сильно мне нужны для опытов. Большая часть пойдет на продажу, а на вырученные деньги можно будет купить недостающие ингредиенты. Магия – неотъемлемая часть эльфов. Она сопровождает эльфа от рождения и до самой смерти, дарит долгую жизнь, что в свою очередь накладывает отпечаток на разум и культуру целой расы. Обычный эльф на моем месте даже не подумал бы изучать ущербную с его точки зрения человеческую магию. Люди, а ужас, используют в качестве вспомогательных средств инструменты. Эльфы как китайцы, которые помешаны на саморазвитии. В Китае наибольшее распространение получила магия, основанная на управлении потоками маны внутри тела. Они в основном практикуют боевые искусства и не пользуются артефактами. При этом считают свою школу магии самой лучшей. На самом деле в эльфийском подходе к магии есть свои плюсы, но минусов все же больше. К плюсам можно отнести возможность пользоваться магией без слов лишь с помощью мысленных усилий. К минусам стоит отнести ограниченность такого подхода. Человечество достигло нынешних высот исключительно благодаря использованию инструментов. К примеру, стоит задача построить жилище. Есть два человека. Один мастер, обладающий невероятной силой и острыми когтями, который учился филигранно использовать свое тело. Второй – обычный человек с набором столярного инструмента. Первый будет ломать стволы деревьев точечными ударами ног, раскалывать бревна ребром ладони, вырезать пазы когтями. В итоге он построит какое-то строение, внешне грубоватое, поскольку досок он сделать не сможет, но жить там будет можно. Домик наверняка будет вписан в ландшафт, а внешне похож на полуземлянку или примитивный сруб с кучей щелей, абы как заткнутых мхом. А что же человек с инструментом? Он построит добротный дом, лопатой выроет яму под фундамент, натаскает туда камней, напилит бревен и аккуратно сложит стены. Сделает доски из них ровный пол и потолок, накроет крышу, которая не будет пропускать влагу. В общем, получится добротное строение, которое будет более комфортным, красивым и дольше прослужит. Аналогично обстоит ситуация с сильным магом, который работает лишь на голой мощи, и слабым магом, который использует инструменты. Если отобрать у слабого мага инструменты, то сильный его раскатает в лепешку, особо не напрягаясь. Но с волшебной палочкой слабый маг может расправиться с дюжиной эльфов. А вот если вручить волшебную палочку эльфу, научить пользоваться ею, то даже слабенький по силам эльф будет на уровне сильнейших магов вроде Дамблдора и Волан-де-Морта, а уж какой-нибудь середнячок их обоих раскатает в блин. Добби не относится к слабым эльфам, но и сильным меня назвать нельзя. Тьфу, опять перешел на мысли о себе в третьем лице. По меркам домовых эльфов я твердый середнячок. Сильные эльфы – это те, кто прожил долгую жизнь, то есть очень много практиковался. Например, старейшины общины домовых эльфов Хогвартса сильнее меня раз в 10, но им уже больше 400 лет. То есть они постоянно используют магию в 20 раз дольше меня. К чему это я начал размышлять о магии? К тому, что одной волшебной палочкой сыт не будешь. Мне нужны инструменты, которые помогут приблизиться к цели. Маги в своей попытке абстрагироваться от маглов признают все их достижения несущественными, запрещают зачаровывать магловские вещи на законодательном уровне. Это нормально для закрытого общества, живущего в резервации. Волшебникам нужно как-то поднимать свою самооценку, никому не хочется признавать реальность. Реальность такова: маги проиграли маглам и теперь вынуждены от них скрываться. На сокрытие от них направлены все ресурсы. Министерство магии, на которые работают большинство волшебников, созданы как раз для того, чтобы скрывать магический мир от маглов. Волшебники похожи на домовых эльфов. Первые не хотят признавать себя проигравшими, поэтому придумывают сказочки о том, что маги лучше маглов. Вторые не хотят признавать себя рабами, придумали сказочку о том, будто добровольно помогают глупым деткам со слабым магическим даром, опекают их. А то как же детки обойдутся без уборки по дому, готовой еды, стирки и прочей помощи? Небольшая библиотека Малфоев уже давно показала дно, в ней было не особо много книг по артефакторике. У них в основном были книги по зельям, рунам и чарам, поэтому в этих областях я достиг наибольших успехов. Артефакторику я считаю наиболее перспективным направлением волшебства. Мне нужны знания, но раздобыть их проблематично. Самая большая коллекция книг по магии в Британии находится в Хогвартсе. Значит, нужно как-то попасть в замок-школу. Но как, если я раб? Нужно быть как минимум свободным эльфом. Хм, когда освобожусь, а я в этом не сомневаюсь, нужно будет попасть в Хогвартс, да хотя бы работать на кухню. Это даст мне возможность изучить магию в большем объеме. Ладно, пока выкину из головы эти мысли, точнее, отложу их на будущее. Пока же стоит хотя бы не повторять ошибок волшебников и использовать достижения магловской науки. Лаборатория зельеварения до этого напоминала что-то вроде кабинета средневекового алхимика. Но после нескольких заимствований у маглов, она кардинальным образом преобразилась. Она стала выглядеть как современная химическая лаборатория. Огромные стенды с баночками и колбами, несколько столов с розетками и химическим оборудованием. Тут были реторты, колбы, мерная посуда, фильтры тонкой очистки, дистилляторы, швейцарские электронные весы, радиометр, дозиметр, лабораторный микроскоп для профессиональных исследований, спектрофотометр, анализаторы и другие приборы. Только чтобы этим всем пользоваться, нужно иметь специфические знания. Я в прошлой жизни был далек от химии, поэтому позаимствовал специализированную литературу, по которой обучают студентов-химиков, и стал с большой скоростью поглощать информацию. Читаю я очень быстро, а вот понять было сложнее. Тут помогал лишь опыт и метод научного тыка. Если бы студент колледжа учился с такой скоростью, то его бы сочли гением. А всего-то и надо было, что изучить окклюменцию и с ее помощью во время обучения разгонять мозги. Только для этого нужно быть сильным магом с хорошим контролем маны, то есть кем-то вроде домового эльфа или Дамблдора. В связи с отъездом Драка в Хогвартс у меня образовалось немного дополнительного свободного времени. Все его я посвятил изучению химии. Осень пролетела в одно мгновение. В декабре я вновь начал экспериментировать с зельями. Обычно зельевары придерживаются интуитивной варки волшебных составов, я же решил пойти иным путем, частично научным. С чистой наукой в волшебство соваться нет смысла, поскольку, к примеру, зельеварение – это по большей части ритуалистика. Вот как из разных растений создается некий состав, обладающий целебными свойствами, кидаешь их в котел в определенной последовательности, потом бац, вышло зелье, которое мгновенно заживляет раны. Наукой тут и не пахнет. А дело в том, что приготовление зелья – это ритуал, в результате которого из ингредиентов заимствуются их свойства и усиливаются магией. Взять целебные травы, например, ромашку. Она содержит эфирное масло, азулин, антимисовую кислоту и гликозиды. Эти вещества оказывают противовоспалительное, слабое антисептическое и вяжущее действие. Из ромашки можно изготовить успокаивающие средства, отвар от расстройства кишечника, косметические средства. Добавив ромашку во время варки зелья, зельевар может изъять и усилить те или иные свойства. Добавление в отвар других ингредиентов и изъятие их свойств создает комбинацию разных положительных эффектов, то есть получается целебное зелье, способное исцелить ряд болезней. Сложность для зельевара заключается в извлечении конкретного свойства ингредиента, которое нужно усилить, при этом следует нейтрализовать другие свойства. Я подумал, что если взять не все растение, а разложить его на составляющие, в таком случае не придется нейтрализовать лишние эффекты, то есть упростится процесс приготовления зелья, а комбинация конкретных свойств позволит сделать состав более действенным. Обычные химические методы слишком сложные, требуют долгой и кропотливой работы. Поэтому я с помощью нумерологии рассчитал рунный ритуал, который будет разлагать ингредиенты на различные вещества. С помощью химического оборудования и реагентов проверял чистоту получившихся составов. Раз за разом дорабатывал ритуал, пока он не стал срабатывать, как задумано. На рождественские каникулы домой вернулся Драко. Пришлось прервать эксперименты, поскольку Малфои собирались устроить прием, на который приглашено много чистокровных волшебников. А готовить еду, украшать помещение к приему должен единственный раб. Бедный Добби, не ценит меня хозяева, нагружают работой, не дают свободы и саботируют попытки стать человеком. Пришлось колдовать в два раза больше обычного. Лишь одна новость оказалась радостной. Люциус выделил мне 2000 галеонов на покупку продуктов к празднику. Ух, я разошелся. Спис, раздобыл хамон, дорогих сыров, черной икры и прочих деликатесов на сумму, которая превышала выделенные средства. Сэкономленные галеоны тут же спустил на ингредиенты для зелий, части тел волшебных животных, кровь дракона, волосы и рог единорога, шкурки бумсланга, рог двурога, когти грифона и многое другое. Вечером после утомительного украшения поместья, я прислуживал хозяевам за столом во время ужина. Пришлось находиться неподалеку под невидимостью, чтобы успеть вовремя выполнить требования. Мелкий пыжился и строил из себя взрослого. Он сидел за столом, гордо вздернув подбородок. Нарцисса обратилась к мальчику. «Сынок, расскажи, как дела в школе?» «Хорошо, только меня бесит Невилл Лонгботтом», — скорчил недовольную мину Драко. «Почему, сын?» — спросил Люциус. «С ним все носятся, словно он какой-то идеал», — скривился Драко. «Представляете, его в обход правил назначили ловцом сборной по квиддичу Гриффиндора, первокурсника. И за что? За полет на метле без разрешения учителя. При том, что он летает на метле, как бочка с драконьим навозом, а полет закончился переломом руки. Должны были наказать, а произошло все наоборот, его наградили, еще и подарили самую лучшую метлу Нимбус 2000. А еще, я один из лучших учеников, но при этом постоянно выделяют Лонгботтома, неуклюжего увольня. Еще он водится с грязнокровками и предателем крови, а мою дружбу отверг. Тем самым Лонгботтом показал, что для него благородный и чистокровный Малфой хуже жалких нищебродов и грязнокровок. Нарцисс со теплотой во взгляде, которую можно у этой женщины увидеть очень редко, посмотрела на сына. Она успокаивающим тоном произнесла: «Сынок, не расстраивайся. У тебя же есть друзья из своего круга. Зачем тебе этот Лангбаттом? Не обращай на него внимания. Драко, не стоит завидовать всяким сиротам», — высокомерно произнес Люциус. «Подумаешь, метла. В следующем году Нимбус выпустит более продвинутую серию. Я куплю ее тебе. Так что не у Лангбаттома, а у тебя будет лучшая метла. Папа, я хочу в следующем году попробовать вступить в команду Слизерина на место ловца». Драко посмотрел на отца умоляющим взором. «Ловца», — протянул Люциус, — «в таком случае я подарю лучшие метлы всей команде по квиддичу Слизерина. Ты точно станешь ловцом и покажешь этому Лангбаттому, что Малфой всегда и во всем лучшие». «Спасибо», — радостно завизжал Драко. «Сын, не шуми», — придавил ребенка тяжелым взглядом Люциус. «Малфою не стоит уподобляться черни и шуметь за столом. Веди себя, как положено». «Ой, простите», — притворно потупился мальчик. «В душе я ликовал. Неужели кто-то услышал мои мысли и исполнил желание? Мелкий суч. Ой, сучки, сколько же на мебели сучков. Так о чем это я? Ах, да, Драко будет играть в квиддич на самой быстрой метле. Разве это не прелестно? И кто в этом виноват? Точно не я. Неужели Люциусу тоже хочется избавиться от пацана? В любом случае, остается только надеяться на лучшие. Бладжеры такие быстрые и непредсказуемые. Хм, а может потренироваться в управлении бладжером, чтобы придать ему нужную траекторию и скорость? Естественно, чтобы помочь хозяину, а не причинить ему вред. Что вы, товарищ магический контракт? Я же с наилучшими намерениями. Сынок, начало нарцисса, а как там этот мальчик? Миллер, кажется, Драко продолжал изливать на родителей негодование. Миллер, презрительно произнес он, зазнайка, нуль без палочки, вот он кто. У него нет никакого чувства гордости. Настоящий чародей никогда бы не стал дружить с кем попало, но он водится со всеми без разбора, хотя сам говорил, что чистокровный. Я покажу, насколько чистокровные маги лучше. Все учителя его нахваливают. Он меня бесит. Почему бесит? Спросила нарцисса. Ну, Драко пытался подобрать слова. У него странный акцент, постоянно говорит непонятные слова. Приходится думать, то ли он тебя оскорбил, то ли нет. Когда я в поезде заявил, что богат, он надо мной посмеялся, надулся мальчик. Почему посмеялся? Сухо с неудовольствием спросил Люциус. Джеймс сказал, что я ничего не имею, как и он сам, а богатые наши родители, произнес Драко. А когда я возразил, он предложил доказать, что раз я такой богатый, то могу купить себе что пожелаю, например, лучшую метлу. Хочешь метлу? Я таки тебе могу продать совершенно недорого, всего за 700 галеонов, процитировал мальчик. И представляете, достал из сумки детскую метлу, которой цена максимум сотня. Интересный мальчик, сухо сказал Люциус. А Лангбаттом меня удивил. Чистокровные волшебники лучше этой грязи. Нормальному магу зазорно связываться с грязнокровками. Вот что значит прислушиваться к идеям Дамблдора. Вот как так можно? Ребенок показывает себя, как завистливый и избалованный, а его за это хвалят и стимулируют продолжать в том же духе. Вот что из него вырастет. Нет, я всеми конечностями за, чтобы вся эта семейка самовыпилилась, если это даст мне свободу. Но вот так, своими руками родного ребенка превращать в кусок завистливого говна. Тьфу, ну и гадость ваша заливная рыба. К счастью, рождественские каникулы вскоре закончились. Отгремел прием с кучей гостей волшебников. Во время и после него мне пришлось много работать. Даже с эльфийской магией и пипедастром я уставал настолько сильно, что хотелось использовать на Малфоях весь спектр непростительных заклинаний. Подчинить с помощью империя, заставить работать до упаду и почувствовать себя в шкуре домового эльфа. Приложить пару сотен раз круция, чтобы на своей шкуре познали наказания, назначаемые домовику. Ну и напоследок запустить в каждого заклинание Мавады Кедавра, чтобы Добби обрел свободу. Эх, жаль, что это всего лишь мечты. Взять для примера обычное праздничное мероприятие с сотней людей. Его будут обслуживать несколько поваров, 5-7 официантов, бармен, несколько посудомоек и кто-то вроде менеджера или метрдотеля, который будет всеми руководить. Потом за гостями уберут уборщицы. Весь обслуживающий персонал жутко устанет после такого. А тут 150 волшебников, и каждый требует к себе индивидуального подхода. Стоит же на столе наполненный бокал с шампанским, что сложного подойти и взять. Нет, нужно обязательно скривить рожу и громко сказать: «Шампанского мне». Это даже не намек, а конкретный приказ домовому эльфу подать напиток. А ничего, что таких козлов на приеме одновременно по несколько оказывается, а эльф один. Надо успеть их обслужить, ведь хозяева не приемлют никаких оправданий. Раб должен, и пофиг, что физически телепортировать сразу 50 магам разные напитки и закуски очень сложно для эльфа с пипедастром. Тут нужно как минимум 5 эльфов. Из плюсов стоит отметить, что рождественский прием увеличил мои способности к многозадачности и позволил отточить заклинание для контроля пространства. Ведь как-то же нужно отслеживать хотелки гостей в огромной, гомонящей толпе. Для этого нужно следить сразу за всеми людьми в помещении в ожидании, когда эти зажравшиеся мажоры пожелают чего-либо. Вот бы маги сами попробовали провернуть подобный трюк. В очередной раз в голове раздалось навязчивое жужжание. Задолбали. Ну что, Добби? Что вы постоянно зовете Добби? Неужели без эльфа не можете справиться с элементарными задачами? Добби, подай кофе. Добби, подай газету. Реально, как малые дети. Хорошо хоть не зовут задницу подтереть, хотя с этих сталось бы. Вы же, блин, маги. Взмахни палочкой, скажи, акция газета, и все, она у тебя в руках. Это быстрее, чем звать меня и просить принести. Тяжело вздохнув, я трансфигурировал красивую бирюзовую тогу в серую половую тряпку, поправил пипедастр, заткнутый за тряпичный пояс с правого бока, и телепортировался к Люциусу Малфою. Хозяин сидел в кресле за большим лакированным столом в своем кабинете, оформленном в старинном стиле. Тут была древняя кушетка, шкаф для документов и небольшой бар. Люциус смерил меня недовольным взглядом и произнес: «Добби, у тебя остались деньги после закупок продовольствия?» Выпучив глаза, я замотал головой в стороны, отчего уши захлопали по щекам. «Что вы, хозяин, сэр?» «Добби, брать самые лучшие, чтобы хозяева было вкусно, хорошо. Добби, остаться совсем немного, трикнота. Ох, как я вовремя спустил галеоны на ингредиенты, ведь хрен бы смог соврать. Была бы заначка, пришлось бы признаться в этом, а фунты волшебники за деньги не считают, так что они вроде как ни при чем». «Глупый эльф», — с презрением произнес Малфой, — «как можно потратить 2000 галеонов?» «Добби, брать лучшие продукты», — притворно затрясся я, изображая дурачка и коверкая слова. «Добби, сильно экономить, очень сильно экономить. Продукты, которые брать Добби, стоить намного дороже 2000 галеонов, но Добби знать, как говорить с торговцами, чтобы экономить». «Хм», — прищурился Люциус, — «неужели у тупого домовика начали появляться зачатки разума?» «Начал торговаться? Скройся с моих глаз!» «Пух!» «Пришлось телепортироваться с небольшим хлопком, поскольку так желают хозяева. Обычно же я предпочитаю перемещаться как ниндзя, бесшумно и незаметно. Вот же меркантильный человек, у него одной черной икры на столе было на 700 галеонов, а он хочет, чтобы осталась сдача. Не хочешь тратиться? Так ни хрен устраивать рауты. Так, где мои запасы коньяка? Добби, должен выпить, иначе смотреть на эти противные рожи эксплуататоров будет невозможно». После отъезда драка в школу у меня вновь образовалось много свободного времени, наступила пора экспериментов с зельями. Как и ожидалось, использование вместо ингредиентов концентрированных выжимок дало положительный эффект, но пришлось полностью переделывать рецептуру зелий. В феврале удалось собрать первый урожай трав. Половина урожая из теплиц пошла на изготовление различных выжимок. Был один нюанс: сделать выжимку можно лишь из обычных растений и частей животных, но не из волшебных. Волшебные ингредиенты служат по большей части в качестве катализатора, они наполняют зелье маной в нужных пропорциях из требуемой хм-стихии. То есть каждое магическое животное несет своеобразный отпечаток магии, который волшебники называют стихией. У единорогов это стихия жизни, у дракона – огня, у феникса и то, и другое. В слезах заключена концентрированная жизнь, в перьях огненный оттенок магии, чешуя русалок, водная стихия и так далее. В результате серии экспериментов удалось улучшить оборотное зелье. Во-первых, у него стал нормальный вкус. До этого состав на вкус соответствовал выжимке из помойной тряпки. Во-вторых, время действия одной порции увеличилось с часу до 4. Но главное, скорость варки сократилась с месяца до 3 суток. Уже этот результат достоин затраченных усилий, но это не то, чего я пытаюсь добиться. Всю жизнь на оборотном зелье не проживешь. Выделенные на покупку продуктов деньги за 2 месяца я все до последнего кната спустил на эксперименты, поэтому следовало срочно решать финансовый вопрос. Несколько тонн разных трав только и ждали реализации. Полдень среды, самое лучшее время для посещения каркитского рынка. В это время тут меньше всего людей. На косом и лютном переулке магический квартал Лондона не заканчивается. Лютный переулок пересекает горизонтальную аллею, а в самом конце вливается в каркитский рынок. Некоторые маги, в основном маглорожденные, считают лютный переулок сборищем маргиналов. На самом деле это совершенно не так, ну не может быть гетто в единственном крупном магическом квартале практически в его центре. Негативное впечатление о лютном переулке складывается у маглорожденных волшебников из-за специфических лавок и офисов, расположенных там. Например, магазин, торгующий ядами или сомнительными артефактами, или офис гробовщика, который юные волшебники принимают за магазин для некромантов. А ведь есть там еще лавка, торгующая сушеными головами. Внешний антураж у магазинов лютного весьма специфический, они оформлены в готическом стиле, что сразу же отпугивает впечатлительных клиентов. Первое впечатление самое сильное. Испугавшись в юном возрасте и придумав глупости, эти маги даже во взрослом возрасте боятся лютного и дальше косого переулка не ходят, а потом еще пугают своих детей. А ведь дальше живут маги, расположен рынок, так что такое поведение выглядит глупо. Рынок в любой стране не самое спокойное место, там будут крутиться мошенники и воры, но это не значит, что его не стоит посещать. В магловском мире на рынке с таким же успехом могут сделать кошельку ноги. Просто нужно быть внимательным. Ограбители. ХМ. Магический квартал – это как Техас в миниатюре. Только если в Техасе пистолет есть у каждого третьего, то у магов каждый вооружен волшебной палочкой. Нужно быть полным идиотом, чтобы грабить волшебника, ведь от любого задохлика можно ожидать неприятного сюрприза. Маргинальным элементам проще ограбить магла, никто в здравом уме не станет заниматься подобными преступлениями в магическом квартале. На самом деле в магазине с ядами торгуют отравой для грызунов и садовых вредителей, вполне респектабельное и полезное заведение для садоводов, фермеров и домохозяек. Горбиный Беркис является ломбардом, в который волшебники тащат всевозможный волшебный хлам, среди которого могут встречаться темные артефакты. Но совсем чернухи там точно не будет, поскольку владелец не дурак, чтобы с таким связываться. А мелочь интересна разве что коллекционерам. Сушеные головы в витрине лавки Ноггин и Боунс выставлены для антуража. Любому, кто включит мозг, станет понятно, что это лавка таксидермиста. Конечно, там продают и сушеные головы, у туристов-волшебников из других стран они пользуются популярностью, но основное направление другое. Сделать оригинальную шапку с чучелом грифа, как у леди Лонгботтом. Это туда. Превратить любимого почившего Низла в чучело, опять туда же. Сделать из охотничьего трофея интересную поделку, например, подставку для зонтиков из хвоста дракона, милости просим. И чего страшного в сушеных головах. Многих пугает название лавки «Дистальная фаланга» и ее антураж в виде выставленных на витрине скелетов. Сразу рождаются мысли о некромантах, но человеческих костей там не найти. В лавке торгуют костями животных, окаменелостями, клыками, когтями, а также мебелью, сделанной из костей. Кости использовали еще наши дремучие предки для изготовления наконечников стрел и украшений, так что нет ничего удивительного в том, что многие маги сохранили способы изготавливать артефакты из костей. К тому же кости и минералы используются в зельеварении. У нас в советской школе в кабинете биологии тоже стоял человеческий скелет, но это никого не пугало. А мебель из костей – это оригинально. Никого же не пугает журнальный столик из бивней мамонта, а такое у маглов можно встретить. Или нецка, которые вырезают из костей и продают туристам. В мире, где драконов разводят на ингредиенты, глупо было бы не использовать их огромные и прочные кости. Глава 11. Каркитский рынок ничем не отличался от своих магловских аналогов. По краям стояли старинные здания из кирпича высотой в 2-3 этажа. На первых этажах располагались магазинчики и лавки. На широкой дороге между строений расположились лотки, между которых передвигались волшебники и домовые эльфы. Раньше, до оптимизации расходов, я обычно покупал продукты именно тут. Помимо продуктов тут можно найти все, что душе угодно. Одежда, амулеты, травы. Но в основном травами и иными ингредиентами торгуют в паре аптек, расположенных в разных концах рынка. Аптека Малпиппера, расположенная в косом переулке, пользуется популярностью лишь у школьников и волшебников, которые в лютный переулок заходить опасаются, то есть маглорожденных. Цены там несколько выше, чем на рынке, особенно если покупать травы у лоточников. Обычно ими торгуют пожилые ведьмы, которые с утра пораньше в выходной день садятся со своим лотком, они сами собирают и сушат травы, сами же продают. Цены у бабулек немного ниже, чем в рыночных аптеках, но выше, чем закупочные ценники там же. Сам я буду распродавать большую партию очень долго, да и времени нет, поэтому сразу же направился в ближайшую аптеку. Внутри вдоль стен стояли стенды и стоял резкий запах трав. Толстенький и низкий маг, выглядящий лет на 40, потер рукой вспотевшую лысину и вытер ладонь о мятую черную мантию. Он сразу же посмотрел на меня без всякого пиетета. «Чего надо?» – грубо спросил мужчина. «Да уж, волшебники знатные расисты, так что с домовыми эльфами общаются бесцеремонно. Будь я человеческим магом, разговор был бы иной. Сэр, хозяин послал меня продать травы». «Что за травы?» – нахмурился маг. «До прилавка было далеко, а демонстрировать невербальную левитацию не хотелось, поэтому щелчком пальцев телепортировал из дома коробку из-под консервов. Обычная пустая картонная коробка, которую тут же укрепил невербальными чарами, что прошло для аптекаря незамеченным, после чего забрался на нее. Тут же на прилавок выложил мешочки с образцами и лист бумаги с ценами. Цены я написал честные, те самые, которые платит аптекарь оптовым поставщикам. Аптекарь взял лист бумаги и с недовольным видом прошелся взглядом по ценам, после чего стал вскрывать мешочки и придирчиво оценивал травы. Он их мял в руках, нюхал, внимательно разглядывал. «Хаэм, бадьян неплохой», — бормотал он. «Белладонна отменного качества», после чего волшебник взмахнул палочкой и прошептал очищающие чары. «Болиголов сойдет, мята тоже сойдет. Хаэм, весь товар соответствует указанным ценам. Сколько твой хозяин может поставить этой продукции? Сколько нужно? Возьму по 3 мешка этих», — отложил он в стороны дорогие ингредиенты, «и по 10 мешков мяты и имбиря». По щелчку пальцев указанное количество товара было телепортировано в магазинчик. Полный торговец при виде нескольких десятков мешков дернулся и вскинул волшебную палочку, но быстро отошел от шока. Он выкатился из-за стойки и ломанулся к мешкам, тут же принялся проверять качество трав с таким видом, словно они самые отвратительные, что он видел. Проверка заняла примерно полчаса. Убедившись в качестве, аптекарь взмахнул волшебной палочкой. «Вингардиум левиаса». Повинуясь взмахом палочки, мешки стали взлетать и по воздуху переноситься в подсобку. Закончив с разгрузкой, аптекарь с недовольным видом стал отсчитывать монеты. «Вот», — пробурчал он, словно оторвал золото от сердца, — «тут ровно 1295 галеонов». Монеты возвышались столбиками на стойке. «Это большая сумма, которая занимает приличный объем. Несмотря на то, что я мешки с травами отдал бесплатно, торговец не спешил облегчить мою задачу и дать мешочек для монет. Но я эльф не гордый, поэтому телепортировал деньги щелчком пальцев, после чего пескливым голосом произнес: «Сэр, хозяин приказал спросить, когда вам потребуется следующая поставка. Он может предоставить те же растения по аналогичным расценкам». «Пусть твой хозяин приходит», — недовольно с откровенным презрением выдал аптекарь. «Буду я еще с домовиком обсуждать серьезные дела». И так пошел на уступки с покупкой сырья. «Шел вон, мелкий вредитель. Вот как с такими расистами вести бизнес? Если бы не запасы трав, я бы хрен с ним общался. Пришлось уходить ни с чем. Похоже, в следующий раз я хрен, что тут продам, а запас трав имеется существенный». Во второй аптеке интерьер был аналогичный. Много дерева, полочки, куча трав. Только аптекарем тут была старая ведьма, на вид ей было лет под 100, а на деле могло быть в 2-3 раза больше. Сгорбленная фигура, куча морщин на лице и руках, не первой свежести коричневая мантия и седые волосы. Старуха смерила меня злобным взглядом и скрипучим голосом с угрожающими нотками произнесла: «Чего приперся, нелюдь?» «Мэм, хозяин послал продать травы». Попытка повторить фокус из прошлой аптеки провалилась в самом начале. Во-первых, лавка была защищена от телепортации домовых эльфов. Во-вторых, старуха как-то излишне шустро наставила на меня волшебную палочку, после чего уже с откровенной угрозой проскрипела: «Шел вон, нелюдь, я с тварями дел не веду. Пусть твой хозяин сам приходит». Не больно-то и хотелось, хотя вру, очень хотелось поскорее распродать травы, но не с моей эльфийской рожей. Эх, вот как обычно люди представляют себе эльфов: этакие высокие, стройные красавчики и красавицы с большими глазами и идеальными чертами, мечта девушек и парней. А как быть, если ты натуральный эльф? Мелкий, лысый как колено, ушастый как спаниель и страшный, как мопс. Ах да, еще ты презренный раб, что никак не способствует коммуникации с расистами-волшебниками, которые обманом загнали в рабство твой народ. На следующий день я выбрал время после ланча, когда хозяева должны отдыхать, принял четверть дозы модифицированного оборотного зелья, чтобы хватило на час. Внешность была все та же, с которой ходил на встречу с Квиреллом, одежду не стал изменять, несмотря на зимнее время года и стоящий на улице мороз. Просто наложил на ткани согревающие чары и переместился на каркитский рынок. В первой аптеке все тот же толстый и лысый волшебник на этот раз встречал меня иначе, он натянул на лицо радушную улыбку. «Здравствуйте, сэр», — начал он благожелательным тоном. «Чего желаете?» «Добрый день, сэр. Позвольте представиться, Абдель-Аят. Мистер Аят, рад знакомству. Меня зовут Джейсон Акчесон. Что привело иностранного волшебника в мою лавку? Желаете приобрести травы? У нас есть свежий завоз трав отменного качества. Рад, что вы оцениваете мои травы на столь высоком уровне», — широко улыбнулся я, демонстрируя ряд кривых зубов, которыми обладает владелец оригинальной внешности. «Я по поводу поставки трав в вашу лавку». «Ах, так вы продавец», — слегка подрастерял энтузиазм Акчесон. «Так это ваш домовик недавно продал мне травы? Надеюсь, вас устроили качество и цена? Не идеал, но сойдет», — притворно скривился аптекарь. «Так вы их собираете?» «Нет-нет», — покачал я головой, сохраняя благожелательный тон. «Выращиваю в теплицах. Все травы отборные, выращиваются в идеальных условиях на протяжении всего года. Как вы могли заметить, они высушены совсем недавно». «Да, этот факт меня немного удивил, но я подумал, что товар из-за границы», — произнес аптекарь. «Так сколько вы можете поставить трав? У меня на складе большие запасы, примерно в 10 раз больше, чем уже поставил вам. Через 4 месяца поспеет новый урожай. В июне вы такой свежей продукции не увидите даже из-за границы». «Ну что вы», — ухмыльнулся аптекарь, — «увижу и свежие. Не вы один занимаетесь выращиванием трав в теплицах. Готов брать товар такого же объема раз в месяц, но при условии, что снизите цены на 30%. «Мистер Акчесон, вы сейчас пошутили? Мне проще поставить на рынке лоток и продавать с него товар по стандартной оптовой цене, чем терпеть такие убытки». «Мистер Аят, вы хорошо подумайте над моим предложением», — оскалился Акчесон. «Очень хорошо подумайте». В его голосе сквозили угрожающие нотки, а взгляд не обещал ничего хорошего. «В жизни много случайностей. Например, может оказаться, что вы торгуете без лицензии, и тогда у Министерства магии появятся к вам вопросы. Иностранный волшебник, чтобы вы знали, должен для ведения бизнеса получить в Министерстве специальную лицензию. Или конкуренты, другие держатели теплиц, могут остаться вами недовольными». «Что за чушь вы несете, Акчесон?» Зло сощурил я глаза, поняв, что этот тип мне угрожает и заставляет продать товар намного дешевле. «Думаете, вы единственный и неповторимый, или на одном Лондоне заканчивается мир?» «Нет, сэр, я просто вам больше не принесу свой товар, а отнесу его, к примеру, в Ирландию или Шотландию, или вашим конкурентам». «Ну-ну», — зло ухмыльнулся Акчесон. «У нас с конкурентами имеются договоренности, в том числе в Ирландии и Шотландии. Сразу видно, что вы иностранец, ничего о нашей стране не знаете. Был тут один из ваших, араб, решил начать торговать летающими коврами. Знаете, что с ним стало? Вы же и так расскажете, раз начали». «Расскажу», — кивнул аптекарь, демонстрируя надменную улыбку. «У него конфисковали все ковры, выписали огромный штраф, после уплаты которого выдворили обратно в его страну. Он остался без всего. Министерские выдали его до последнего кнута. А у меня в нашем Министерстве магии есть связи, так что, мистер Аят, я рекомендую вам не рыпаться, а снизить цену на 40% и продать мне сразу весь товар оптом. Даже так, уже не 30%, а 40%. Злость прошла, остались лишь азарт и холодное спокойствие. Не ожидал, что аптекарь окажется грабителем. Может, вам сразу отдать все бесплатно и в придачу ключи от квартиры, где деньги лежат? Ай-яй-яй, — осуждающе покачал головой Акчесон, при этом он обрадовался и смотрел на меня так, словно только что выиграл главный приз в лотерею. «Вы меня только что смертельно оскорбили, мистер Аят. Оскорбление чистокровного волшебника – это серьезное преступление в нашей стране. Я буду вынужден вызвать вас на дуэль». Подобный поворот событий серьезно удивил. Какой-то странный способ вести бизнес, можно сказать, средневековый. Пока я был покупателем в качестве домового эльфа, ничего подобного не происходило, а тут обычный лавочник пытается сходу испортить отношения, чтобы обворовать. И ради чего? Быстрый подсчет показал, что ради 5200 галеонов, то есть это 26 тысяч фунтов. Деньги приличные, можно купить хороший дом в Лондоне, но все же долговременное сотрудничество принесло бы торговцу такую же прибыль всего за пару лет. Я бы мог скинуть 10%, не больше, но это же откровенный грабеж. Вы идиот? С искренним негодованием вопросил я. Так бизнес никто не ведет. Ни одному серьезному бизнесмену не придет в голову ради разовой прибыли терять репутацию и постоянного поставщика качественной продукции. Лицо аптекаря перекосило в злобной гримасе. Ему очень не понравилось оскорбление. Он перешел на шипящий, угрожающий тон. «Мистер Аят, вы отдадите весь товар за 30% его стоимости. Это мое последнее предложение. Иначе вам придется расстаться с ним бесплатно». Тут с улицы в помещение вошли два крепких мужчины в черных костюмах с вертикальными серыми полосами и длинных плащах из драконьей кожи. На отвороте плаща сверху с левой стороны у каждого из них был прикреплен круглый бронзовый значок. На значке было крупными буквами написано ДМП и маленькими по кругу шла расшифровка «Департамент магического правопорядка». Один из них, тот что стоял левее, был ростом 180 сантиметров, с выдающейся вперед квадратной челюстью, светлыми короткими волосами и серыми глазами, которыми с подозрением разглядывал меня. Второй имел средний рост на 10 сантиметров ниже товарища, каштановые волосы были аналогично коротко подстрижены, карие глаза на округлом лице смотрели на меня, словно через прицел винтовки, сухо и убийственно. Логика подсказывала, что появление таких людей в аптеке не случайное. Похоже на то, что аптекарь каким-то образом вызвал своих подельников. «Привет, Джейсон», — сказал блондин. «Питер», — кивнул Атчисон ему, «Стэнли», — кивнул он второму сотруднику ДМП. «Что случилось?» — спросил Стэнли. «Недавно старик Олли сказал, что у него пропала крупная партия растений, а тут, вдохновенно врущий Атчисон кивнул в мою сторону, явился этот иностранец и попытался продать крупную партию таких же растений, что и требовалось доказать». Сотрудников правопорядка действительно вызвал аптекарь. Наверняка они с ним в доле. Парни незамедлительно выхватили палочки и наставили на меня. Я же пока думал, стоит ли просто телепортироваться отсюда или дождаться развязки. Очень хотелось прибить всех трех гадов. Особенно сильным было желание жестоко расправиться с нечистым на руку аптекарем. К сожалению, домовым эльфам нельзя убивать не только хозяев, но и вообще волшебников в целом. Даже причинять им вред нельзя, за исключением случаев спасения жизни. Но на этот счет у меня уже была разработана схема противодействия, достаточно убедить себя, что вредя магам, я спасаю их от более тяжелой участи. Да, протянул я, англичане как были ворами, грабителями и пиратами, так ими и остались. 20 век на дворе, а методы ведения бизнеса, словно в дремучем средневековье. Еще и представители правопорядка оказались продажными тварями. Питер, держа меня на прицеле волшебной палочки, угрожающе произнес: «Мистер, медленно достаньте волшебную палочку и киньте ее на пол. Палочки для слабаков». Сотрудники ДМП готовы были выпустить в меня оглушающие заклинания, оба почти одновременно начали выписывать вензель заклятия ступифой, но кто же им даст на это время? Небольшое усилие с моей стороны, и палочки Питера, Стэнли и Джейсона вырвало из рук телекинезом, после чего они тут же превратились в мелко нарубленные кружочки. Палочки заискрились и осыпались на пол в виде аккуратных щепок. Такой трюк мне дался легко, сложнее было себя убедить, что это пойдет на пользу волшебникам. Пришлось представить, что маги могут навредить друг другу, если начнут палить заклинаниями, и я, как ответственный эльф, просто обязан их спасти. У всей троицы от демонстрации такой мощной невербальной бесполочковой магии удивленно вытянулись лица и глаза полезли на лоб. Сотрудники ДМП напоминали аквариумных рыбок, они распахивали рты, ловя воздух. Без лигилименций на их лицах читалось, что за херня, как так, без единого движения. Аптекарь побледнел, его кожа могла посоревноваться в оттенке с побелкой. «Англичане», — презрительно произнес я, — «мните себя пупом земли. Думаете, что самый сильный волшебник Дамблдор, при этом забываете, что ваша страна лишь песчинка на теле планеты и в каждой стране может найтись не один сильный маг. Бледный Питер нашел в себе силы начать мне угрожать. Вы хоть понимаете, что нападение на сотрудников правопорядка вам никто не простит? Волан-де-Морту об этом расскажите», — усмехнулся я, понимая, что без палочек эти волшебники против меня ничего не стоят. Кличка темного лорда заставила всю троицу нервно дернуться. Дальше в этом фарсе я не стал участвовать, попросту телепортировался из аптеки, оставив охреневших Авроров и аптекаря приходить в себя. Эх, а ведь такая задумка была. Думал, что мирное занятие по продаже трав будет приносить стабильный доход. Но задумка разбилась о реальности ведения бизнеса британскими волшебниками. Хапнуть побольше здесь и сейчас, а потом хоть потоп. Похоже, с этим бизнесом придется закругляться. Травы засвечены, по ним меня спокойно узнают, ведь для специалистов опознать растения, выращенные в одном месте, не составит труда. Как домовой эльф я тоже засвечен, но тут мне на руку играет тот факт, что для волшебников все домовики на одно лицо. Достаточно сменить наволочку, и меня уже никто не опознает. Но попадаться на глаза аптекарям с рынка лучше не стоит. Придется делать покупки у Малпиппера, пусть дороже, зато и проблем не будет. Он, в отличие от других торговцев, дорожит репутацией, поскольку его аптека расположена в элитном месте. Сотрудники правопорядка очень обидчивые существа, как брошенные девушки-истерички. Они не привыкли получать отпор. Конечно, будь за мной сила, как за Волан-де-Мортом или Дамблдором в виде небольшого отряда волшебников, то вряд ли кто-то пикнул бы, но я иностранец. Печально повздыхав, я пустил весь урожай трав на переработку, тем самым пополнил запасы чистых ингредиентов. На следующий день подтвердились опасения об обидчивости оборотней из ДМП. На первой полосе основной британской газеты «Ежедневный пророк» была статья с моей фотографией под оборотным зельем. Иностранный темный лорд в Британии. Вчера в районе Каркитского рынка произошло серьезное преступление. Сотрудники правопорядка, расследуя кражу крупной партии волшебных трав, вышли на след преступника. Вор был обнаружен в аптеке Атчинсона. Вот что нам поведал владелец аптеки Джейсон Атчинсон. Днем ко мне пришел иностранный волшебник из арабской страны. Он представился как Абдуляят и предложил мне приобрести крупную партию трав. До этого от знакомых волшебников мне стало известно о пропаже у них аналогичного товара, поэтому я сразу заподозрил, что этот маг не чист на руку. Как честный гражданин, я сразу же вызвал сотрудников правопорядка. Стоит отдать честь служащим ДМП, они прибыли оперативно и попытались задержать преступника, но мистер Аят оказал сопротивление при задержании. Он оказался очень сильным волшебником и быстро справился со служащими ДМП, уничтожил мою волшебную палочку невербальным бесполочковым колдовством. Я очень сильно испугался. Мистер Аят на этом не остановился. Он угрожал нам и спокойно упоминал имя сами знаете кого. Наш корреспондент сумел пообщаться с сотрудниками департамента магического правопорядка, которые прибыли по вызову аптекаря. Они чувствуют себя хорошо, уже отошли от нанесенных травм. К сожалению, мы не можем разглашать их имена. Вот что они поведали. Такой могущественный преступник и явно темный маг, поскольку нормальный маг не способен к столь сильному колдовству, несомненно является серьезной угрозой для государства. Есть подозрение, что он как-то связан с сами знаете кем, возможно, является одним из заграничных членов группировки «Пожиратели смерти». Мы объявили вора в розыск. Введены усиленные меры безопасности и усилены патрули авроров и сотрудников ДМП. Министр магии Корнелиус Фадж прокомментировал это событие. Без сомнений, поиск опасного преступника является приоритетной задачей. Когда мне доложили о сильном иностранном маге, который совершает преступления на территории нашей страны, я тут же распорядился бросить все силы Аврората на его обезвреживание. Британские ведьмы и волшебники могут спать спокойно, сотрудники правопорядка приложат все силы для устранения угрозы. Мы не допустим, чтобы иностранные маги могли на территории нашей страны делать, что захотят. Ну, охренеть, сами ограбить меня хотели, а виноват Добби. Я просто обязан спасти одного волшебника от серьезных неприятностей. Мистеру Джейсону Атчинсону грозят очень серьезные неприятности. Он может сесть в Азкабан, если кто-то узнает о том, что он все подстроил, чтобы совершить преступление. Добби должен спасти волшебника от столь незавидной участи. И для этого существует только один способ – уничтожить улики. Да, Добби – благородный домовой эльф, который всегда рад помочь волшебникам. Сконцентрировавшись на остатках своей магии, которой пропитались растения во время роста, магически созданная вода содержала мою магию, я нащупал расположение проданной партии трав. Щелчком пальцев сопроводил посыл магии. Пирокинез, разве есть что-то лучшее для спасения магов? Добби не жалел сил для столь благородного дела, все травы мгновенно вспыхнули огромными потоками пламени, воспламеняя все вокруг. С улыбкой на устах, я развалился на удобном диване в гостиной, призвал бутылку вина и отпил прямо из горлышка. Как же хорошо быть добрым и отзывчивым домовым эльфом. Помогать волшебникам порой очень приятно. Сделал доброе дело, и на сердце сразу стало легко, хорошо. На следующий день ежедневный пророк разразился очередной статьей с моим упоминанием. Статья носила кричащее название «Заграничный темный лорд. Новое зло магической Британии». Дотла сгорела аптека Атчисона. Глава 12. Сегодня знаменательный день. Во-первых, праздник, 23 февраля. Правда, он празднуется лишь русскими и, что именно отмечается сейчас, сложно сказать. Раньше это был день советской армии, но СССР окончательно развалился в январе прошлого года. В прошлой жизни все было немного иначе, вроде бы СССР развалился на полгода раньше. Страны нет, а праздник называется аналогично. Во-вторых, удалось создать и испытать модифицированное оборотное зелье в виде капель. В-третьих, сегодня утром я решил прервать свой марафон «Месяц без алкоголя», который стартовал вчера вечером. Изначально была задумка сделать оборотное зелье в виде таблеток, поскольку таблетированная форма по сравнению с гранулами, порошками и каплями позволяет упростить и повысить точность дозирования. Но эта затея провалилась пока. Процесс изготовления таблеток очень сложный, особенно если делать это в условиях небольшой лаборатории, почти что вручную. В обычном фармацевтическом производстве таблеточную смесь, лекарственные и вспомогательные вещества необходимо тщательно смешивать для равномерного распределения их в общей массе. Получение однородной по составу таблеточной смеси является очень важной и довольно сложной технологической операцией. Затем образовавшийся порошок прессуют или гранулируют. С технической стороной оказалось справиться легче всего. Проблема заключалась в том, что в порошкообразном виде почти все магические свойства препарата улетучивались. Первые образцы оборотных таблеток позволяли превратиться, но всего на 20-30 секунд. Хотя изначальная задумка была в том, что концентрат усилит магические свойства и увеличит продолжительность оборота. Поэтому опыты с таблетками временно прекратил. Зато получился замечательный концентрат оборотного зелья в виде резко пахнущей травами густой жидкости. На себе экспериментировать было неразумно, поэтому пришлось ставить опыты на маглах-добровольцах. Под видом африканского чернокожего ученого я арендовал коттедж и нанял за приличные деньги нескольких бездомных. В чернокожего пришлось превращаться из-за моей аллергии на одежду. Ограниченность гардероба диктовала свои условия. Арабы я засветил, авроры до сих пор ловят всех арабских магов, поэтому пришлось кардинально менять имидж. Арендованный дом зачаровал, чтобы до конца эксперимента подопытные его не покинули. Внутри оставил много еды, одежду, бытовую химию, настольные игры, развлекательную литературу, телевизор, магнитофон, видеомагнитофон и много кассет к ним. Платил очень хорошо, но в конце бездомным изменял память с помощью заклинания «Обливейт». Они были свято уверены в том, что участвовали в научных опытах по испытанию таблеток от простуды. О крайней степени удивления подопытных во время приема оборотных составов лучше умолчу. Без этого никак. Первые трое бездомных с радостью покинули проект после месяца экспериментов. Они стали обладателями неприлично большой суммы, 3000 фунтов на каждого. То есть они получали по 100 фунтов в день, эта сумма соответствует недельному окладу квалифицированного рабочего где-нибудь в Манчестере. Легилименция подсказала, что я больше этих людей никогда не увижу, поскольку они не собирались налаживать жизнь, например, купить квартиру и устроиться на работу, что вполне могли себе позволить. Нет, они собирались эти деньги пропить, покупая самый дешевый алкоголь. После сивухи, купленной на 3000 фунтов, вряд ли кто-то сможет выжить. Но это не мои проблемы. Я дал людям шанс, они свободные существа и сами могут решать, как его просрать. Но один бездомный остался. Он совершенно не желал покидать проект. При этом мужчина прекрасно понимал, что участвует в какой-то чертовщине, но чувствовал себя комфортно, наслаждался сытым питанием, чистой одеждой и крышей над головой. Это был болезненно худой 50-летний ирландец по имени Шон Уолш. Его светло-рыжие волосы покрылись ранней сединой, лицо было обветренным, а в серых глазах затаилась вся грусть мироздания. Наверное, не будь мистер Уолш социопатом, вряд ли бы он остался один в доме, закрытый от всего мира. Я посчитал, что одного подопытного будет вполне достаточно, он мне нужен на постоянной основе, а фунтов не жалко, поэтому продлил аренду коттеджа. Выяснилось, что оборотные капли дают возможность превратиться в другого человека в зависимости от дозировки. Из расчета одна капля на 10 килограммов веса в час плюс одна капля на компенсацию разницы массы в 10 килограммов. Разница между исходной и конечной массой играет важную роль. Если вес, рост и фигура не сильно меняются, то капли будут действовать дольше. При большой разнице дозировку придется увеличить. Мистеру Уолшу при весе в 64 килограмма для превращения в человека примерно такого же веса и телосложения нужно принять 7 капель для оборота на время чуть больше часа. Пузырек на 100 мл, в 1 мл 20 капель, употребленный залпом, превратил Шона в другого человека на 312,5 часов, 13 суток, то есть почти 2 недели он был другим человеком. Это прорыв. Пусть небольшой, но все же прорыв. Существенным минусом капель является невозможность выбора внешности, она задается в момент приготовления зелья до его перевода в вид капель. Еще я не могу проверить, будет ли действовать зелье в случае смерти человека, который выступил образцом для оборота. Естественно, по этическим причинам, убивать человека ради такой проверки было бы жестоко, кроме Малфоев, а делать оборотное зелье с кровью смертельно больного – это риск для подопытного. Ведь превращающийся тоже заработает все болезни человека, который выступил прообразом, и помрет вместе с ним, если не раньше, ведь последний будет находиться на лечении, а превратившийся человек – нет. Пришлось провести эксперимент с тканями погибших людей. С ними капли не работали, как не работает и оборотное зелье. Скорее всего, необходимо искать иной принцип превращения, а не пытаться улучшить уже имеющийся. Я и так выжал из оборотного зелья все, что можно. Шон вчера принял литр оборотных капель, превратился в молодого ирландского парня с огненно-рыжей шевелюрой, теперь я жду, что произойдет. По идее он должен пробыть в этом образе 130 дней. Если все будет работать именно таким образом, то этот вариант зелья можно использовать, при условии, что не найду других способов стать человеком. Раз в декаду выпивать литр густой жидкости со специфическим вкусом, не столь высокая цена за человеческий облик. Казалось бы, раз мой вариант зелья дает долговременный эффект, почему же обычное оборотное зелье нужно принимать каждый час? Выпей сразу котел и будь другим человеком весь день. Но это так не работает. В стандартном рецепте зелья при всех возможных манипуляциях невозможно свести на нет побочные эффекты, отчего вложенное в зелье мана полностью не усваивается организмом. Максимум на час действия состава, хоть литр выпей, хоть половину стакана, стандартная дозировка. Я же использовал составные части ингредиентов, которые дают лишь положительный эффект, а в концентрированном виде капли усваиваются организмом с коэффициентом полезного действия, приближенным к 100%, отсюда и долгий срок действия состава. Есть у меня идея, как сделать эффект постоянным, но для ее осуществления нужна дополнительная литература по запрещенным или условно запрещенным областям ритуалистики. Таких книг у Малфоев, к сожалению, не было. В магазинах подобная литература не продается. Осталась запретная секция Хогвартской библиотеки, только попасть в нее чужому эльфу будет нереально. Меня сородичи из общины домовых эльфов первыми же сдадут директору. Нужно как-то внедриться в их коллектив. Но для этого вначале следует получить свободу. Идея родилась из поверхностных упоминаний ритуалов темной магии, предназначенных для создания гомункулов и проклятий, которые навсегда или на очень долгий срок превращают магов в уродов или животных. О проклятиях можно найти упоминания в исторических книгах, в которых указывается, что детские сказки маглов зачастую были основаны на реальных событиях, в которых не обошлось без магов. В сказке «Аленький цветочек» принц был превращен в чудовище обиженной девушкой. Кот в сапогах, какая-то ведьма превратила бросившего ее жениха в кота. Царевна-лягушка, темный русский колдун-лич превратил отвергшую его ведьму в лягушку. В книгах упоминалось, что в столь сложных магических манипуляциях используется сочетание зелий, ритуалистики и чар. Еще есть анимаги, которые обретают второй облик после проведения продолжительного ритуала. Там используется тот же самый принцип. Книги по анимагии относятся к условно запрещенным, то есть раздобыть реально, но сложно. Хоть у меня не было возможности изучить подобные заклинания, но суть в целом понятна. С помощью зелья происходит превращение, С помощью ритуала внешность закрепляется. Вроде просто, но это же высшая темная магия, в которой без инструкции 100 граммов не разобраться. Изучить бы нужную литературу и понаблюдать за таким ритуалом, прежде чем начинать эксперименты. Причем экспериментировать вначале стоит на других, а то мало ли, какие побочные эффекты. Стоит проверить, как поживают мои инвестиции. Уже 8 месяцев прошло, а от Квиррелла ни слуху, ни духу. Нарядившись в белоснежную тогу, я телепортировался в Хогвартс. Поздний вечер, самый пик работы у домовых эльфов прошел. В это время они собирают вещи обитателей замка для стирки, прибираются в классах. В одном из классов удалось обнаружить Тинки. Она сразу же почувствовала мое появление и прекратила прибираться. Посмотрев на меня большими глазами, Тинки стеснительно свесила уши и произнесла: «Привет, Добби». «Тинки», — широко улыбнулся я, — «рад тебя видеть. Тебе нужна помощь? Что ты?» — слегка возмутилась эльфийка. «Тинки сама справится. Неужели у Добби нет работы, чтобы заниматься еще и помощью Тинки?» «Добби – самый занятый эльф на свете. У Добби очень много работы. Настолько много, что сложно выделить свободную минутку, чтобы увидеться с милой Тинки. Старейшины считают, что Добби плохой домовой эльф», – прошептала Тинки. «Добби любит надевать красивые простыни, подражает одежде хозяев. А как считает Тинки?» «Тинки думает, что Добби хороший эльф», – залили щечки эльфийки. «Это главное. Добби не волнует, что о нем думают другие эльфы, если он нравится Тинки». Вновь широкая улыбка озарила мое лицо. «Что нового в замке?» «Все по-старому», — пожала плечами Тинки, щелчком пальцев убирая всю пыль и расставляя стулья ровно возле парт. «Юные волшебники учатся, у нас много работы», — с радостным придыханием отозвалась она о трудовой деятельности. «Ох, Тинки», — вся моя фигура выражала обеспокоенность. «Помнишь, ты рассказывала о профессоре Квиррелле? Добби очень беспокоится за здоровье этого волшебника. Жалко будет, если плохая магия принесет господину магу несчастье. Добби такой добрый», — умилилась Тинки. «К несчастью, у господина волшебника, профессора Квиррелла, плохая магия усилилась. Тинки опасается, что он долго не проживет». «Ах, как же нехорошо», — непритворно произнес я. «Действительно, плохи дела, раз Квиринус до сих пор не избавился от проклятия. Похоже, он не сумел воспользоваться деньгами по назначению и запустил проклятие. Тинки, я бы хотел хотя бы немного помочь бедному профессору Квиреллу. Давай хотя бы приберемся у него в комнате». «Нельзя, Добби», — категорично заявила Тинки. «Профессор Квиреллу запретил домовым эльфам убирать у него. Он наложил на свои апартаменты защитные заклинания, сам делает уборку и стирает. Бедный волшебник, ему приходится нелегко».